Глава 15. Чтобы отравиться крысиным ядом, надо потерять всякую надежду, да к тому же так поддаться своим мыслям, что они заслонят собой весь мир, пока человек не перестанет видеть ничего, кроме собственной судьбы. Магдалена могла бы узнать множество городов, стран, людей, изобретений, книг, пройти через разные воплощения, доступные человеческим существам, могла бы, но объяснять ей это или показывать с помощью какой-нибудь волшебной палочки миллионы подобных ей и таких же страдающих женщин было бы напрасной затеей. Даже если бы она прониклась отчаянием людей, которые в то самое мгновение, когда она лишала себя жизни, боролись еще за час, минуту существования, наверное, и это не помогло бы. Когда же мысли, наконец, отступили, и тело оказалось перед лицом смертного ужаса, было уже слишком поздно. Надо учесть, что она попала в очень скверное положение еще незадолго до ухода старого настоятеля. Именно тогда ее бросил жених. После краха той любви в ней остались холод и уверенность, что ничто уже не изменится, что теперь так будет всегда. Все в ней содрогалось и возмущалось. Она не могла остаться одна. Что делать с уверенностью, что день будет проходить за днем, месяц за месяцем, год за годом, и вот уже, смотрите, старуха. Она просыпалась на заре и лежала с открытыми глазами, а встать и начать повседневную работу казалось ей чем-то ужасным. Она садилась в кровати и обнимала ладонями груди, отверженные, как она сама, которые должны были разделить с ней стародевичество и бесплодно увянуть. И что же дальше? Ловить парней на вечерках, чтобы шли с ней на сеновал или на луг, а потом смеялись? Так она погружалась в полную безнадежность, пока в плебании не появился Пейксва. Есть на качелях момент остановки, а потом летишь вниз, аж дух захватывает. Земля и небо внезапно преобразились. То самое дерево, на которое она смотрела из окна, было другим. Облака не похожи на прежние. Все живые существа двигались, словно наполненные струящимся из них живым золотом. Она и не подозревала, что такое бывает. За страдания ей была уготована награда. И если потом придется страдать века, все равно оно того стоит. Не последнюю роль в ее упоении играло блаженство удовлетворенного самолюбия. Ее бедную, почти неграмотную, которая не могла найти себе мужа, выбрал он, ученый, с которым никто не мог сравниться. И тогда, надо это понять, она лишилась всего и была отринута в холод на этот раз навсегда. Пейксва, сознававший скандальность положения и вынужденный выбирать, отдал ее в экономке настоятелю дальнего прихода, такого дальнего, что неизбежность разрыва стала очевидна каждому. В том доме на берегу озера, один на один с желчным стариком, Магдалена не прожила долго. Ровно столько, чтобы вернуться в черную ночь, знакомую ей до прихода счастливых времен. Она отравилась, когда ветер свистел в камышах, и волна оставляла на гальке клочья белой пены, плещась о дно привязанных к мосткам лодок. Тамошний настоятель не захотел ее похоронить. Он предпочел дать свою телегу, пару лошадей и возницу, лишь бы избавиться от хлопот. Последнее путешествие Магдалены, прежде чем она отправилась в те края, где ее встретили дамы былых времен, началось ранним утром. В вышине плыли клочковатые барашки, лошади бежали бодрой рысцой, на отавах мужчины точили косы, и оселки звякали о металл. Потом по песчаной дороге между кустов можжевельника через сосновые рощицы, все выше, вплоть до перепутья, откуда видны три водные глади, скрепленные друг с другом зеленью, как ожерелье из светлых камней. Оттуда опять вниз, в леса, и там, на деревенской улице, Магдалена смотрела в полуденные часы на листья старого клена до той поры, когда тени начали удлиняться. Жара уже не мучила лошадей, и можно было ехать дальше. На плотине, выложенной круглыми бревнами, колеса подпрыгивали, хотя лошади шли шагом, раздавался вечерний концерт дроздов, уже открывалось звездное небо, искрящиеся вращением сфер и вселенных, глубокий покой, темно-синее пространство. Кто смотрит оттуда, и видит ли он маленькое существо, которое смогло само остановить движение своего сердца, течение крови и по собственной воле превратиться в неподвижную вещь? Запах лошадей, лениво говорящий им что-то человек возле нее, и так до поздних вечерних часов. А утром, через холмы, дубравы, уже недалеко, вот уже спуск в долину Иссы, а там, повернувшись к искрам реки в Лызнике, Ксёнс Пейксва читает «Бревиарий». Примечание. «Бревиарий» от латинского «бревиариум». Краткое изложение. Часослов, то есть молитвенник, по которому читается литургия часов. Конец примечания. Летом тело портится быстро, и люди удивлялись, чего он медлит, словно ему не хочется отдавать ее земле. Однако, когда ее выносили, никто не заметил никакого неприятного запаха. Позже об этом факте вспомнили. Он похоронил ее на краю кладбища, там, где земля круто уходит вниз, а узловатые корни держат сыпкую почву. Проповедь в день Успения он произнес недлинную, ровным, спокойным голосом. Он описывал, как та, что была непорочна, возносится на небеса, не духом, но вся, такая, какой она ходила меж людей. Сначала ее ноги прямо над травой, и, не переступая ими, она медленно поднимается все выше, дуновение ветра колышет ее длинное платье, такое, как носили в Иудее, пока она не становится лишь точкой среди облаков. И то, что нам грешным будет даровано в долине Иосафата, если мы того заслужим, она уже обрела. Всеми земными чувствами, вечной молодости она созерцает лик Всевышнего. Вскоре после этого Пейксва покинул Гинья, и с тех пор никто о нем ничего не слышал.